Вдали показался тяжелый грузовик, набитый балками из барбандированной стали. На самой длинной из них, оглушительно хлопавшей концом по мостовой, пристроился мальчишка-подмастерье. Он размахивал красной тряпкой, разгоняя прохожих, но на машину со всех сторон бросались лягушки, и несчастный парень пристранно отбивался от этих осклизлых тварей, привлеченных ярким лоскутом. Громадные черные колеса грузовика подпрыгивали на камнях мостовой, и мальчишка плясал, как мячик на ракетке. Когда машина поравнялась с Люном, ее сильно тряхнуло. В тот же самый миг крупная ядовито-зеленая лягушка впрыгнула мальчишке за ворот и скользнула под мышку. Тот взвизгнул и отпустил балку. Перекувырнувшись и описав полулемнискату, он врезался в самый центр книжной витрины. Отважный Люн, не колеблясь, засвистел во всю мочь и ринулся на мальчишку. Он выволок его за ноги из разбитой витрины и начал усердно вдалбливать ему в голову ближайший газовый рожок. Большой осколок стекла, торчащий из спины мальчика, трясся вместе с ним и отбрасывал солнечный зайчик, который весело плясал на горячем сухом тротуаре. «Опять фашисты!» — крикнул, подбегая Патон. Из магазина вышел служащий и подошел к ним. «Я думаю, это чистая случайность», — сказал он. «Мальчик слишком молод для фашиста». «Да вы что!» — заорал Люн. «Я же видел, он это нарочно». «Хм!» — начал служащий. Разъяренный Люн на минуту даже выпустил мальчишку из рук. «Вы что, учить меня вздумали? Глядите! А то я сам кого хочешь научу!» «Да, понятно», — сказал служащий. Он поднял мальчика и скрылся вместе с ним в дверях. «Вот паразит!» — возмутился Патон. «Ну, он об этом пожалеет». «Еще как!» — откликнулся довольный Люн. «Глядишь, и повышение заслужим. А фашисты этого мы все же постараемся отсюда выудить. Сгодится нам в академии». Глава третья. «Ну и скучище, чтоб ее!» — проворчал Патон. «Ага», — ответил Люн. «То ли дело на прошлой неделе. Чем сообразить, а? Хоть бы разок в неделю эдакое развлечение. И на том спасибо». «Точно», — сказал Патон. «Эй, глянь-ка вон туда». В бистро напротив сидели две красивые девушки. «Ну-ка, сколько там на твоих?» — спросил Люн. «Еще 10 минут и порядок», — ответил Патон. «Ух вы, цыпочки», — сказал Люн. Он глаз не мог оторвать от девушек. «Пошли выпьем, что ли?» «Давай», — сказал Патон. Глава четвертая. «Ну, а сегодня-то вы с ней встречаетесь?» — спросил Патон. «Нет», — сказал Люн, — «она занята». «Тьфу, что за проклятый день!» Они дежурили у входа в Министерство прибыли и убытков. «Не живой души», — сказал Люн прямо. Он умолк, так как к нему обратилась почтенная пожилая дама. «Простите, мсье, как пройти на улицу Дезеколь?» «Действуй», — сказал Люн. И Патон трахнул даму дубинкой по голове. Потом они аккуратно уложили ее на тротуар у стены здания. «Старая дура», — сказал Люн. «Не могла, что ли, подойти ко мне слева, как положено?» «Ну вот, вроде и развлеклись», — заключил он.